С гудком ретро-поезда, который отправляется из Иваново в Шую, начинается визит на праздник русского Рождества. На перроне Ивановского железнодорожного вокзала атмосфера начала 20 века. Мужчины в строгих черных шинелях, а женщины в приталенных длинных платьях и шляпках с муфтами. На улице все же зима. Продолжается поездка на ретро-поезд Иваново-Шую. Специально для фестиваля «Русское Рождество» на 3 дня запустили ретро-поезд «Иваново-Шуя-Иваново». Этот проект стал своеобразным подарком от северной пригородной пассажирской компании. И это действительно паровоз, ему уже более 60 лет. А сам состав курсировал до конца 70-х годов прошлого столетия. Исторический поезд движется исключительно на паровой тяге и топится углем. Для того, чтобы доехать до Шуи, например, требуется более 100 килограммов топлива. Состав отправляется, в вагонах ни одного свободного места. Пассажиров ждет увлекательный рассказ об истории Шуйско-Ивановской железнодорожной линии. Рассказывает старший научный сотрудник Музейного объединения Музея Москвы Мария Калиш. Это одна из старейших, на самом деле, железных дорог России. Она была построена в 1868 году, построена всего за 1,5 года. И действительно, здесь сохранились, в том числе, деревянные постройки 1890-х годов, вот вокзалы в Иваново, вокзалы в Шуе, которые сейчас реставрируют. Полчаса ретро-путешествия – это настоящая экскурсия в прошлое. Пассажиры состава во время путешествия узнают о том, кто строил железнодорожную ветку от Шуи до Иваново, как часто по ней ходили поезда и сколько стоили билеты. Приятно удивил экскурсия. Всю дорогу нам рассказывают интересные факты о местной железной дороге. Экскурсовод рассказывает очень интересные факты относительно поездов. Исторические костюмы очень красивые. Ну, экскурсия интересная. И первый раз на настоящем паровозе. Я никогда такого не видел в жизни. Видел такой только в музеях. Согласно графику, ретро-поезд доставляет гостей в рождественскую Шую. Город сверкает тысячами огней, а на центральной площади инсталляция утраченного Спасского храма. Шуя принимает первый масштабный фестиваль «Русское Рождество». Пассажиры фотографируются на память с гидами и паровозом и уже спешат поучаствовать в старинных гуляниях, посетить исторические достопримечательности и отведать рождественских угощений. Одно из мероприятий гастрономической программы фестиваля – ужин в рождественский сочельник – прошло в гранд-отеле «Шуя», где гостей ждали одетыми в костюмы начала прошлого века. В сопровождении рассказа Марии Калиш, трапеза, которая по регламенту празднования Рождества предваряла визит на ночное богослужение в храм, превратилась в увлекательный гастрономический экскурс в прошлое. На вот этот стол парадный, на стол сочельника с хозяйки ставили 12 блюд. 12 блюд по желанию удачи, счастья, благополучия в доме. И обязательно, это действительно, как любой праздник, это праздник изобилия. Несмотря на то, что были вот трапезы, это еще постная, а традиция была такая. Вот до первого здесь ничего не ели, потом садились, трапезничали, а потом шли в храм на службу. Эти традиции прослеживаются во многих регионах России, на юге России очень была распространена, и в центральных областях тоже. Встречалась эта традиция у мещан, она, например, упоминается и в купеческом сословии, ну вот не совсем про Иванова, конечно, но все, наверное, читали Ивана Шмелева, и у него в Рождество вот про взвар с шапталой, про вот это вот постные блюда, которые сначала подавались, тоже сказано. Само слово «сочельник» связано с тем, что на стол подавали сочеву или кутью, то есть разваренные зерна, пшеница с медом, со сладким, с сухофруктами. И вот такой ужин из 12 блюд, сейчас самый такой уже в современной интерпретации, то есть здесь какие-то рецепты традиционные, старинные. Мне известно, что подавались голубцы постные, да, с кашами. Но это все равно блюда уже будут авторские, созданные поваром гранд-отеля. И по мотивам вот этих традиционных русских рождественских блюд. В лучших традициях званого ужина здесь присутствовали семейные пары с детьми, увлеченные познаниями нового туриста и завсегдатые ресторанов. Многие из присутствовавших были одеты в костюмы начала прошлого века. Об особенностях стола званого ужина рассказала менеджер ресторана Ксения. Особенность состоит в том, что это русская кухня. Русская кухня не в новом понимании, а все-таки в старинном понимании. Подаются такие даже разносолы Грузии, то есть черемша, моченые яблоки, цельное из судака. Это фаршированный судак с грибами, рыбой и морковью, бурачки со свеклой, хреном и сельдью, ржаные гренки с грибной икрой, редька, запеченная с тыквой и медом, и винегрет с маринованными грузями, квашеной капустой и сельдью. Что сегодня на горячее? На горячее у нас идут вареники с картофелем и грибами, картофель, запеченный с овощами, греча купеческая и постные голубцы. Также мы предоставили гостям щи по-ивановски. А что на десерт? На десерт у нас будут сегодня яблоки, запеченные с черносливом и орехами, также нашего производства варенье и хлеб со злаками вместе с пирожками. Разнообразный, но строгий в своем символизме стол не оставил равнодушными участников ужина. Выходившие за стола с удовольствием делились впечатлениями от трапезы, рецепты которой были в ходу более 100 лет назад. Знаете, понравилось, это слабо сказано, потому что для начала хочется сказать, что это все, что мы не пробовали, было изумительно вкусно, а помимо этого это было еще и очень интересно именно с точки зрения традиций, которые, вот я, например, плохо знаю, и мне очень было обидно и досадно. Теперь не то, что узнать, а самой лично попробовать, что такое тельное, о котором столько читано, да, теперь я это четко знаю, что это такое, это очень хорошо. Ну и разнообразие именно постных блюд, оно, конечно, потрясает. Что особенно запомнилось? А вы знаете, вот нам сказали, что минимум должно быть 12 блюд, и каждое запало в душу, и каждое понравилось. Наверное, каждый скажет то, что ему больше всего понравилось. А мне очень понравились соленья прекрасные, рассыпчатая гречечка с луком очень хороша была. И особенно мне понравились вареники с картошкой. Очень вкусные. Честно говоря, я, ну, во-первых, постился, во-вторых, действительно, сегодня старался не есть до первой звезды. И этот ужин я ждал очень долго, сегодня весь день, пока ехали из Москвы, и он на 100% даже больше оправдал мои ожидания. Очень прекрасный ужин. И историческое повествование, которое сопровождало ужин, оно было уместно? Оно было более чем уместно, да, очень понравилось. Я знаю Марию, которая его осуществляла. Это один из лучших экскурсоводов Москвы, я считаю, которая имеет обширные знания исторические, и ее было очень интересно послушать, и я узнал много нового того, чего не знал раньше. Ну, это такая многослойная история. Вот здесь у нас и старые слова, и какие-то старые смыслы, и традиции, которые по определению старые, вот этого не хватает. Я, например, узнал сегодня, что говорят не тельное, а тельное. Всегда раньше читал и думал, но никогда не пробовал, никогда не видел даже, что это такое. Оказалось, что вообще очень разнообразно был наш стол в пост. И, видимо, есть еще много других каких-то традиций, о которых мы забыли. А что было самое интересное? Репа печеная. Вот та самая, проще которой ничего нету. Очень вкусно. Сладковатый такой вкус. Богатый очень. Для тех посетителей фестиваля, кто хотел познакомиться с историей празднования Рождества в России более детально, в шуйском особняке Павлова прошла лекция историка Малого Гра о традициях празднования Рождества до 1917 года. Надо сказать, что само здание двухэтажного особняка было построено в конце XIX века. Архитектура усадьбы сочетает ренессансно-барочные формы с элементами классицизма. Центральные элементы интерьера – широкая лестница с мраморными ступенями и балясинами, а также большой бальный зал с камином и зеркалами. Лекция о традициях Рождества звучала в этих стенах не только познавательно, но и наглядно. Дети собирались вокруг елки. На елке обязательно зажигались свечки. Это было ужасно пожароопасно. Об этом даже есть целый ряд воспоминаний о том, что елки горели. Но, тем не менее, эта традиция продолжала жить. Свечки были практически обязательные, они прикреплялись с помощью такой клипсы. Ну вот, наверное, старые советские елочные игрушки многие видели, там есть такой зажимчик. Только сверху вставлялась не фигурка, а вставлялась свечка. И вот такими свечками украшалась практически вся елка. Интересно, как эти свечки иногда даже зажигали. Есть воспоминания великой княжны Ксении, что была специальная пороховая нить, которая проходила от свечки к свечке, ее поджигали, и вот этот бегущий огонек потом со временем зажигал все свечки. То есть вот такая получалась как бы гирлянда, но еще не электрическая. То есть так, традиции уже тогда существовали, те, которые потом выгребли. Что касается, например, украшений на елках. Большинство украшений дети и родители делали сами. Это была своеобразная традиция. Это могли быть конфеты, которые подвешивались, это могли быть орехи, которые заворачивались в фольгу золотую или серебряную, это могли быть хлопушки. Вот современные хлопушки, они просто издают звук. Хлопушки того времени, кроме звука, они обязательно выбрасывали небольшой или колпачок из папиросной бумаги, или какую-то шапочку. То есть это было практически вот обязательно. В каждой хлопушке находился какой-то головной убор, который потом надевали на себя, и таким образом можно было совершенно спокойно вот праздновать Новый год с этим головным убором. Хотя, тем не менее, на иллюстрациях того времени головные уборы встречаются не так часто. Но воспоминания присутствуют практически постоянно. И еще одним характерным для празднования именно Рождества предметом был гусь. Для России и для Германии, а традицию мы празднования Рождества взяли именно из Германии, традиционным кушаньем был гусь. Есть знаменитая пословица, которую все знают и думают, что она связана с сельским хозяйством. Гусь среди не товарищи. Да, все знают. Так вот, гусь – это кушанье рождественское, а поросёнок – это кушанье новогоднее. Вот поэтому они друг другу не товарищи. Одно из основных событий праздника – архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова – прошло 6 января в Кафедральном соборе Вознесения Христова в Шуе. Сопровождал службу архиерейский хор Воскресенского Кафедрального собора. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и его супруга Светлана Дрыга присутствовали на этом праздничном богослужении. Многие прихожане и гости праздника пришли на службу семьями. Я коренной шуянин, у меня двое детей. Это очень светлый праздник, и постоянно мы ходим на него, посещаем, стараемся. Хочется помолиться, хочется после храма собрать все своих близких, родных, друзей, для того, чтобы эту радость на всех распространить, и чтобы все радовались вместе с нами. В честь светлого Рождества Христова праздничные богослужения прошли во всех православных храмах региона. Конечно, много людей было и в Шуйском кафедральном соборе. О восстановлении духовных традиций на примере нынешнего празднования я поговорил с ключерем Воскресенского собора иеромонахом Тихоном. Все просто на самом деле. То есть вот все исходит из понятия внутреннего состояния человека. Из каких-то внешних традиций, елки, катания, гуляния, колядки, все, что сопровождает Рождество, но все-таки вторично, но для людей, может быть, с этой стороны войти в Рождество было бы понятнее, ближе. Вот даже вот вертеп какой-то, да, елка наряженная, звезда где-нибудь горящая. Такие внешние знаки, они, конечно, тоже имеют, создают такое сакральное пространство. То, что, в общем-то, человек, как вот говорят некоторые современные историки, что он вот как бы лишен сакрального пространства. То есть оно, каждая вещь, каждое понятие, каждое событие, оно имеет некую такую божественную печать, да. Каждое проявление жизни, оно, в общем-то, должно состоять каким-то образом отношение к Богу. Не просто человек живет автономно, в том числе и в быту, но какие-то знаки участия, обращения к Богу, понимание необходимости его в жизни, оно, в общем-то, предельно необходимо. И вот те знаки, которые сейчас в Шуе, вот храм этот, да, как бы восстановлены, да, в огне, украшения, вот звездочки везде. Но это как-то заметно, да, люди вот ходят, как-то они не просто гуляют, какая-то причина всего этого существует. Мне кажется, это очень-очень правильная идея. Но я как слышал, что изначально, что была идея восстановить, собственно, традицию Рождества, а не Нового года. То есть Новый год, он как бы немножко заменил нам Рождество, празднуя примерно в одно и то же время, но, к сожалению, приходящееся на время поста и каким-то образом закрывающее Рождество. Вот если мы восстановим как бы Рождество как первый праздник, это было бы, вот это как бы первый шаг, он очень, мне кажется, существенный. То есть через праздник к вере это тоже путь? Праздник, он и есть праздник. Просто мы не имеем традицию праздника общегосударственного, хотя он объявлен государственным. Я где-то посмотрел статистику, что в Европе не только Рождество, государственный праздник и выходной, но и Успение, и Крещение, и еще ряд праздников. Во многих странах, которые сейчас мы вообще совершенно кажутся нам секулярными, отошедшими, эта как бы традиция-то есть все равно. Поэтому мы как-то этого боимся. Не знаю, чего мы боимся. Мы родились в православной стране, мы все крещенные практически. Поэтому здесь говорит, что мы какие-то вот маргинальные личности в этом смысле, что это какая-то вот внешняя, не то нужная, не то ненужная сторона жизни. Ну, даже сказать наивно, наш мим тысячи лет христианства, чего нам стесняться? На следующий день, 7 января, мероприятия фестиваля проходили на нескольких городских площадках. В Центре детского творчества и городском доме культуры для детей проходили мастер-классы, концерты и спектакли, во время которых дети и взрослые узнавали о традициях празднования Рождества в разных странах и дореволюционной России. Готовили тематические подделки, маски, открытки, знакомились с литературными произведениями, посвященными Рождеству. На одном из них, мастер-классе художника-иллюстратора Ляли Вагановой, мне и удалось побывать. Тут есть 12 ангелов, 4 короля, это волхвы, которые пошли поклоняться святому семейству. Есть несколько птиц. А дети пробуют разные материалы, начиная от скотча, фломастеров, пастель, гайки, разный клей и всякие другие стройматериалы, которые я очень люблю. Где потом будут использоваться эти ангелы? Потом мы сейчас наклеим их на палочки, и будет шествие в 4 часа на площади, где у нас есть вертеп, елочка и шатер, собственно, в котором тоже какие-то всякие праздники происходят и мастер-классы. Угу. Вот дети после того, как они это сделают здесь у вас, они могут это сделать дома? Я думаю, да. Главное направить им и сказать, чтобы они делали, что хотели. Главная открытая площадка празднования Рождества в Шуе находится на площади Ленина. В глаза сразу же бросается инсталляция разрушенного в 1930 году Спасского храма, которая сооружена у Поклонного креста. Она сияет буквально тысячами огней и привлекает внимание многих пришедших на площадь в течение всего праздника днем и особенно вечером. Очень красиво. Очень. В этом году замечательно. Замечательно, потому что везде елки, везде украшения, везде вот эта стилизация под Европу, то есть замечательно. Мы свой город, честно говоря, в этом году не узнаем. Так все нравится, так все интересно, так красиво, вообще очень даже красиво. А вот мероприятия, которые проходят, были где-нибудь? Мы сегодня собираемся в храм. В 8 вечера будет ансамбль духовной музыки «Сирин». Нам просто хочется посмотреть и послушать, потому что в интернете много я читал про этот ансамбль. Вот хотим послушать. То есть это вот нас вдохновляет. А пока только еще вот вышли посмотреть, что у нас тут интересного, что тут у нас есть. Мне очень нравится. Очень красиво, ярко, красиво. Сказочно. Ходят сюда все семьями. А потом у нас вообще ничего не было такого, где можно было погулять, чего-то посмотреть. А тут вроде какое-то новшество. Красиво. Так бы каждый хотя год, бы но так. Вряд ли в том году это будет. Только вот единственное, что у памятника Ленина оно не очень считается. Нет, ну вот мы старшее поколение, мы как бы вот еще знаем вот этого, да. У нас раньше не было вот этого праздника Рождества, только Новый год. А сейчас это вот... Не было, нет. Нет, мы не праздновали никогда, а сейчас вот это вот Рождество, ну вот, так, нравится. Рядом со световой инсталляцией работает игровая площадка «Город-друг», где взрослые и дети создают арт-объекты из природных материалов, участвуют в народных забавах, смотрят представления кукольного театра. Здесь расположился шатер, в котором устроены декорации для рождественского вертепа из сена, импровизированного занавеса и сцены. Здесь же большой стол, за которым дети и взрослые увлеченно заняты ручной работой. О том, что происходит за этим столом, рассказала Люба Гурарий, куратор программы «Уличное мастерство». Здесь делают по старой русской традиции кукол без иголок и ниток, из тряпочек, ваты, сена. Народная русская игрушка, мастер-класс. И программа всего праздника – это сегодня и завтра. В течение дня здесь все время будут прикладные мастер-классы. Сегодня будет шествие, и к шествию мы делаем объекты и костюмы. А завтра будет тоже природный конструктор, прочие мастер-классы. Какова роль игрушки в Рождестве? Ну, вообще, роль игрушки, она велика не только в Рождество. Игра – это вообще наивысшая вершина творчества для любого человека, для ребенка, для взрослого. Поэтому любые вспомогательные вещи, которые инициируют ролевую игру, всегда хороши. Как дети местные, участвуют ли в процессе? Участвуют в процессе, и вообще хочется сказать о том, насколько приятный в Шуе народ, какие прекрасные люди. Просто кружево, честно говоря, души. Мы прямо наслаждаемся, потому что мы много много ездим по стране и много где устраиваем мероприятия. И в Шуе совершенно уникальная публика. Мы очень довольны. Чем она удивительная и прекрасная? Очень нежные люди, какие-то душевные, сердечные. И как-то мы прям расцвели. Рядом с шатром плотницкая площадка. У стола с инструментами, пилами, молотками и материалом для творчества просто столпотворение. Все желающие могут сделать своими руками деревянную игрушку. Вы не подскажете, что вы делаете? Мы? Лошадку. Как вы научились ее делать и кто вам показал? Нам здесь на мастер-классе показали. Только она у нас какая-то полупьяная получилась. С Рождества, что ли, сбежала? Ну ничего страшного, ей немножко ноги выровнять и все. Да, конечно, да. Самое главное — настроение. Что вы делаете такое? Коня, лошадку. Это конь Бонифаций. Рождественская лошадь. Потому что у него грива, как у льва из мультика. Да, старались всей семьей делать. Кто-то плел косичку, кто-то сбивал гости, кто-то попадал мне по пальцам. Делу время, а потехи час. У елки хоровод из детей и взрослых. Всем интересно поиграть в русские забавы, научиться не скучать вместе. А это у нас такие народные игрища в честь того, что у нас здесь Рождество, святки. А какие бывают народные игрища? Ну вот вы здесь можете познакомиться. Вот мы здесь играем прямо перед вами онлайн. А, ручеек, разные игры, связанные с тем, с музыкальными. Дудар-дудар-дударище, старый-старый старичище. Что еще у нас сегодня было такого? Селезень, догоняя утку. На все игры подвижные и хороводы накладываются еще старые у нас стишки русские. Вот, так что все могут и подпевать, и играть одновременно. Я говорю, поехали, все сотрясения. Белки сидят. У другой большой елки около кинотеатра «Родина» предлагают традиционные угощения, водят хороводы для детей и взрослых и, конечно, устроили рождественские колядки. По улицам Шуи разгуливают ряженые. Их костюмы и маски воссозданы по дореволюционным картинкам. Вот каледовщики окружают участника праздника и заводят хоровод. Потом в шутку стягают его веревочными плетками, а затем радостно обнимают. Мы им желаем благополучия и плодородия. Мы выгоняем из них все-все плохое, болезни все, и приносим им счастье, радость и здоровье главное. Всю хворь выгоняем. А потом, когда обнимаете? А это уж просто так. Это мы уж такие любвеобильные просто. Мы не сам идем, мы козу ведем, а наша коза недавно с Москвы, недавно с Москвы. Длинными космы, козенятами. Го-го-го, коза, го-го, серая, не ходи, коза, у того сельца, у того сельца. Четыре стрельца собираются, снаряжаются, хочут козу бить, сыру погубить. Стрельнули козе в правое ушко, с правого ушка потекла юшка. Тут коза пала. Пропала. Феерическим событием программы фестиваля «Русское Рождество» стали святочные балы. В Павловском дворце реконструкторы воссоздали атмосферу рождественского бала. По легенде, в Шую приехал великий князь с супругой. И, конечно же, по случаю были танцы. А пока прибывающую публику в ретро-костюмах встречают яркие реконструкции с прошлого. Ламбертный столик для игры в карты, мастер по созданию коктейлей со своим механическим аппаратом для взбивания, ретро-фотоателье с деревянным фотоаппаратом и неотъемлемая часть антуража подобной вечеринки. Диджейский сет на старинных граммофонах в исполнении артиста патефонного жанра, реконструктора, перформера, коллекционера музыки и винтажной одежды Антона Больных. Можно самим прикоснуться к истории, покрутить ручку аппарата и поставить пластинку. Это пластинки начала века имперской России, нулевые десятые годы 20 века. Было тогда, практиковали тогда такое, что вот ставили два патефона и как сейчас? Конечно. Да, есть свидетельство в виде фотографии. Я скажу, что я читаю лекции по истории звукозаписи, скажем так. И долго копал эту тему и нашел фотосвидетельство, подтверждающее, что люди давно уже хотели танцевать без пауз. То есть братья Патэ выпускали в начале века сдвоенные диджейские граммофонные проигрыватели. То есть две деки, ну, одна дека, два движка и два звукоснимателя. То есть, получается, человек стоял, крутил пластинки еще тогда. Потому что вот сейчас у нас играет, я отвлекся, а в это время я должен делать следующее. Я должен, во-первых, завести пружину, во-вторых, поменять иглу, она одноразовая, как я уже обмолвился. В-третьих, понять, что там народ как себя чувствует, нужно ему пободрее или поспокойнее. В данном случае это лаунж-формат и просто все спокойно, но надо следить за танцполом все время, диск-джоки. В этом, собственно, призвание. И третье, собственно, выбрать следующую пластинку из этой кучи. Потому что на одной пластинке старого формата по 78 оборотов всего две композиции с одной и со второй стороны, либо одна. Вот. И поэтому, пока все это происходит, вот аппарат работает. А если бы я работал с одним, я бы вытащил пластинку, поменял иглу, закрутил. Меня бы уже забросали рождественскими шишками. Прошло бы время. Конечно, да. Была бы пауза, было бы дискомфортно. А так вот раз, видите, заканчивается музыка, бах, и все, у нас пошло дальше. За карточным столиком играют в Афонию, известную в свое время игру. Не умеющих играть знакомят с правилами и смыслами происходящего карточного состязания. Это карточная игра середины конца 19 века. Я взяла, у меня нечем бить. А какие у нее были особенности? Дело в том, что игра в целом довольно проста, но поняв ее, можно, вот как сейчас только что было сделано, можно довольно существенное количество интриги в нее добавить. То есть игра, она, ну, скажем так, переводного плана, то есть вы переводите карты и собираете их до 4 у себя на руках. Или позволяете кому-то это сделать, и тогда этот человек забирает банк. Вот. И в карту можно играть, либо желая выйти как можно быстрее, не стать Афонией, собственно говоря, либо собрав больше денежек. В барной зоне историк этого вида ремесла Владимир Журавлев на специальном винтажном оборудовании готовит коктейли по оригинальным рецептам. Убранство вашего рабочего места, оно что из себя представляет? Выездной бар, скажем так, назовем его 19 века. Я сегодня буду готовить 16 сейчас ровно коктейль, который сейчас вот я проработаю. Называется «Русский балет». Балет на основе водки «Онегин». Всего ли хватает в вашем коктейле? Нет, все хватает. Просто баланс буду выстраивать, потому что все зависит от лимонного сока. Они разные бывают. Одна и та же пропорция разных сортов лимона или лайма начинает влиять либо кислее, либо. Вот здесь вот баланс между кислым и сладким важен. Все по форме делается, но вот маленькие черточки, как костюм под конец, под фигуру. Поэтому приходится сначала испытать это на себе. Удивительное механическое приспособление с ручным приводом превосходно справляется со своей задачей, взбивая в двух емкостях коктейльные ингредиенты. Участники бала, попробовав созданные по старому рецепту напитки, делятся своими впечатлениями. Достаточно кислый, чуть-чуть сладенький, достаточно холодный, суммарно очень вкусный. И по крепости нормально. Не была губадура у наших предков? Вообще ни разу. Мне кажется, предки были очень вдумчивые ребята, да. Продвинутые в этом вопросе. Необычно, но холодно. А что в этом вкусе есть? Какие оттенки? Ну, вот мне горчинка грейпфрута дает прям. Хотя, ну, освежает, бодрит. Приятно. Коллекционер Никита Макеев приехал на бал с двумя чемоданами редких экспонатов, которым более 100 лет. Эти предметы уже не используются в быту, но у каждого из них есть своя история. Родители и дети пробуют угадать предназначение этих предметов. Разглядывают прародители обогревателя, варежек и спиннера. У меня здесь уникальные предметы, уникальные вещи. И это смысл в чем? В том, что я буду доставать предмет и узнавать у вас. Как вы думаете, что это такое? А вы будете давать свои неправильные ответы. Итак. А может правильные? Я смотрю, это серьезно, я в шоке. Тогда подождите, мы тогда сразу узнаем. С чего начнем? С попроще или посложнее? Сложнее. Хорошо, не вопрос. Итак, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, что это за прибавить? Что? Прибавить. Это обогреватель? Совершенно верно, это переносной старинный обогреватель. Соответственно, огонь, тепло давал только огонь. Это либо камин, либо печь. А если вы едете в карету, там холодно. Сюда уголек, открываете. Только руки греть получается. Ну, руки, можно в руки положить, можно... Можно сесть вот, на него. Да, я хотел все, думаю, как же это сказать поэтичнее все-таки. Итак, можно, смотрите, соответственно, эту штуку открываем на полную, угли работают мощно, но недолго остывает. Закрываем, греет не сильно, но недолго. Так, подождите, это еще не все. Но вот звучит приглашение к началу бала, и публика, одетая в соответствии с модой начала прошлого века, поднимается по торжественно украшенной лестнице на второй этаж в бальный зал. В сопровождении камерного оркестра взрослых участников обучают старинным танцам – мазурке, вальсу, польке, знакомят с бальными манерами. Для детей, как это было принято раньше, организована отдельная программа с кукольным представлением и уроками танцев. А на следующий день большим святочным балом с участием многодетных семей и почетных граждан Шуи завершилась программа фестиваля. Бал на меня произвел неизгладимое впечатление, как это не банально звучит. Полное погружение в эпоху 19 века, начиная с моего туалета, заканчивая танцами. Это и польку мы изучили, и мазурку у нас будет, и венский вальс. Что нового и интересного того, что вы не знали, узнали здесь? В процессе общения узнали о традициях 19 века. На первом этаже есть экспозиция, где были представлены предметы быта, одежда, там и военные формы, и детские формы. То есть мы вчера еще здесь были. Вчера здесь тоже была лекция историка Андрея Граф, на которой было рассказано о традициях Рождества начала 19 века, конца 19 века. Что меня очень удивило, оказывается, раньше у каждого члена семьи было по одной елке. То есть, ну, это не все могли позволить. Бедные семьи не могли, а вот у состоятельных семей, у каждого члена семьи индивидуальная елка. У каждой елки стоял столик, и именно туда раньше, по традиции, размещались все подарки. Да, очень интересно. Мне кажется, каждая девочка в детстве мечтает попасть на бал. Вот сейчас я уже, будучи не девочкой, в таком возрасте уже с детьми своими пришла. И нам очень нравится атмосфера истории, атмосфера праздника, окунуться в то время. Потому что мы сейчас как будто в такой сели в машину времени, оказались в эпохе прошлых лет. Очень интересно, очень понравились танцы. Танцевали танец, когда кавалер приглашает двух дам. И мы меняемся потом кавалерами по кругу. Очень интересно, забавно. Как вы считаете, зачем нужны такие мероприятия? Они должны вносить волшебство и сказку в нашу жизнь. Сейчас этот бал приурочен к празднику Рождества Христова, 7 января. И этот праздник у меня всегда ассоциировался с таким волшебством. И мне кажется, что этот бал, он тоже такой немножечко капелька волшебства и какой-то необычности в нашей жизни. Потому что все идет таким ординарным каким-то путем. А здесь все наряжаются в платье, у всех атмосфера совершенно праздничная, улыбчивая. И я думаю, что нужно ежегодно проводить такие мероприятия. На свежем воздухе на главной улице города в этот день прошло праздничное шествие юных шуян и гостей города в созданных своими руками костюмах под звуки электронной шарманки. Завершилась программа дня 7 января в Воскресенском кафедральном соборе выступлением ансамбля духовной музыки «Сирин». Он исполнил духовную музыку и стихи, представил вертепное действо. В песнях самобытного коллектива размышления о рождении, смерти, существовании Бога и первопричине мироздания. Может быть, завтра сирая мать. На следующий день, 8 января, праздник продолжился. Работали все творческие игровые площадки города. В доме Палова для всех желающих проводились экскурсии. Все три дня в Шуе проходили также спектакли и концерты. Финальный день фестиваля в глубины национальной культуры гостей унесло звучание музыкального проекта «Этносфера» в Доме культуры. Здесь состоялся благотворительный рождественский концерт. Этно-джаз-проект «Этносфера» – новое дыхание традиций. Это и фестиваль, и содружество профессионалов, которые исполняют исконно русскую музыку в самобытной и оригинальной современной аранжировке. Те же самые колядки, частушки и духовные песни, но уже в новом формате звучания. Фестиваль «Русское Рождество» стал самым заметным и интересным событием прошедших дней не только для Шуи, но и для Ивановской области. Как отметила соорганизатор фестиваля, директор Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Анастасия Грушецкая, возрождать традиции Рождества – ответственная миссия. Наша целевая аудитория – это прежде всего семейная аудитория. Мы приглашали принять участие именно семей вместе с детьми. Нам было важно придумать такие события, в которых семья могла сплотиться, провести время вместе. И семейная аудитория, она, конечно, основная. Я действительно сегодня наблюдала большое количество семей. Люди регистрировались в поезд, им не хватало мест, они держали детей на руках. Все ехали с санками, веселые, довольные, и действительно было очень много вот семейной аудитории. Я думаю, это, ну, отчасти связано и с нашей программой, которая вот была нацелена именно на разные возраста, и интересно здесь всем, и взрослым, и детям, и подросткам. Как вы видите будущее этого праздника? Мне вообще кажется этот праздник очень таким важным, возрождать именно традиции русского Рождества, которые были у нас в советское время забыты, утеряны, потому что это праздник про добро, про семейные ценности. Вот. И очень важно, чтобы он, конечно, продолжался, чтобы это была не разовая история. И другие области, другие регионы тоже перенимали наш опыт и уделяли этому празднику побольше внимания. На три дня город Шуя окунулся в атмосферу Рождества, исторически важного праздника в России. Все происходящее на фестивале не только позволило почувствовать праздник, но и наверняка открыло много нового для самих шуян и гостей города, которых в эти дни было очень много. Внимание! На первый путь прибывает ретро-поезд Шуя Иванова. Будьте осторожны, на первый путь прибывает поезд. На станцию Иваново прибывает последний поезд из рождественской Шуи. Это означает, что праздник завершен, сказка заканчивается. Паровоз подъезжает к перрону, распускает пары и сигналит о прибытии. Встречающие снимают происходящее на смартфоны, и эта рождественская сказка уже становится частью современной, уже цифровой истории. Все ее участники и зрители будут непременно рассказывать и показывать свою версию русского Рождества. Праздника, который незабываемо ярко прошел в городе Шуя Ивановской области. Константин Колоколов, Ольга Евгеньева, Валерий Осипов, Кристина Тычкова, Алексей Серый и Олег Юдин для Радио России Иваново.